Глава 35. В гостиной своего дома в Высотах, где в камине горели кедровые поленья, Бетти Браун Кермоут повесила трубку антикварного телефона. Несколько минут она сидела, не двигаясь, глядя через панорамное окно на горы и обдумывая возникшую проблему. Ее зять, Генри Монтебелло, сидел в старинном кресле по другую сторону камина. На нем был костюм тройка. Белоснежная рубашка оттеняла галстук-бабочку ручной вязки с рисунком в индийский огурец. С видом скучающего патриция Монтебелло рассматривал свои ногти. Сквозь окно внутрь проникали слабые солнечные лучи. Кермоут обдумывала проблему еще около минуты, потом снова взяла трубку и набрала номер Даниэля Стаффорда. «Привет еще раз, моя дорогая!» — раздался суховатый, иронический голос. Кермоут не очень любила говорить со своим братом Даниэлем, но такие понятия, как «любовь» или «беспокойство», не играли никакой роли в тех узах, что объединяли семейство Стаффорд. Это были денежные узы, и они-то и определяли все семейные отношения. Поскольку Даниэль был не только главой семейного траста Стаффордов с активами в 2 миллиарда долларов, но и одним из двух управляющих партнеров семейной инвестиционной компании, управлявшей активами в 16 миллиардов долларов, миссис Кермоут считала его близким человеком, очень близким. Ей никогда не приходило в голову спросить себя, любит она этого человека или нет. «Ты говоришь со мной по громкой связи?» — спросил Стаффорд. «Здесь рядом Генри», — ответила Кермоут и, помолчав, продолжила. «У нас проблема. Если ты о новом пожаре, то он, слава богу, случился не в Высотах. Это на самом деле замечательно. Таким образом, внимание от Высот отвлекается. Нам теперь нужен третий пожар. Где-нибудь еще подальше». Он сопроводил это ироническим смешком. «Ничего забавного тут нет. И вообще я звоню не по этому поводу. Я звоню, потому что эта девчонка, Кори Свенсон, обнаружила, что между Стаффордами и Кермоудами есть родственные связи. Но я бы не сказал, что это государственный секрет». «Даниэль, она проникла в архив Гризуэлла и накопала старые документы, имеющие отношение к шахтам, дробилкам и плавильням. Старые документы!» Молчание. Потом ее кузен изящно выругался. «Что-нибудь еще?» Голос его теперь звучал не так беззаботно. «Нет, по крайней мере, пока». Снова молчание. «Она что, умелый следователь?» «Она настоящий терьер. Как вонзит во что-нибудь свои зубки, так уж челюсти не разожмет. Правда, похоже, что пока она не установила связь. Но если и дальше будет копать, непременно найдет». Еще одна длительная пауза. «Я думал, что все документы удалены». «Усилия были предприняты колоссальные, но этот архив — настоящая свалка. Мы могли и пропустить что-нибудь». «Понятно. Да, это и в самом деле проблема». «Ты накопал на нее и на других какую-нибудь грязь?» «Да, у этого Пендергаста пестрая история. Но он неприкосновенен. Будри вроде как герой войны, множество поощрений и наград, поэтому к ней подкопаться трудно. Вот разве что она уволилась из ВВС по медицинским показаниям». «Была ранена?» — спросила Кермоут. «Мне она показалась вполне здоровой». 2 месяца она провела в американском госпитале в Лаунштуле, в Германии. Ее история болезни засекречена, и ВВС охраняет эти документы как зеницу ока. «А девчонка Свенсон?» «Ну, это сущая маленькая чертовка. Выросла на стоянке трейлеров в жутком городке в Канзасе. Родители принадлежали к низшему, ниже некуда слою рабочего класса. После рождения ребенка они разошлись. Мать у нее буйный алкоголик, отец бездельник. Один раз ему предъявлялось обвинение в ограблении банка. У нее самой такой шлейф подростковых нарушений, на 10 хватит. Единственная причина, по которой ей удалось продвинуться, — это Пендергаст. Он взял ее под свое крыло и заплатил за обучение. Тут между ними явно какой-то обмен. Проблема в том, что пока Пендергаст рядом, подобраться к ней трудновато». «Шеф полиции сказал, что вчера Пендергаст улетел в Лондон. «Хорошая новость. Действуй как можно быстрее». «А что именно я должна делать?» «Ты, моя дорогая, вполне в состоянии решить эту проблему до возвращения агента ФБР. Могу тебе напомнить о том, что поставлено на карту. Так что никаких игр. Не миндальничай. Если решишь привлечь кого-нибудь, не скупись. Нанимай кого получше. Что бы ты там ни сделала, я об этом не хочу знать». «Какой же ты трус!» «Спасибо. Я готов признать, что в нашем семействе ты, дорогая кузина, держишь первое место по уровню тестостерона». Кермуд со злостью нажала кнопку отключения громкой связи, закончив разговор. На протяжении всего этого времени Монтебелло хранил молчание и, казалось, был полностью поглощен красотой собственных ногтей. Но теперь он поднял глаза. «Предоставь это мне», — сказал он. «Я знаю человека, который сделает эту работу».